А через 2 недели пришло следующее. Как глупо, что я не сразу сообразила, просто очень волновалась, пока писала то письмо. Так вот, это был вторник, 3 марта, когда мне приснился мой сон, наш сон. И, конечно, ты прав насчет разницы во времени. Когда у меня 3 часа пополудни, у тебя как раз 1:30 ночи следующего дня. Надо же, какое волшебное совпадение. Я всей душой с тобой, твоя возлюбленная Алиса. Поначалу я думал, она просто ждет, чтобы я переубедил ее. В самом деле, при чем здесь инвалидная коляска, если мы будем лежать рядом, как это уже было во сне? Она просто должна знать, что я безумно люблю ее. Но в ответ на свои пылкие признания я неизменно встречал ее нежные и милые возражения. Она писала, что мы оба равны и свободны в своих чувствах. Но если я полюблю девушку-инвалида, то ни о каком равенстве не может быть и речи. И если я разлюблю ее, то останусь, возможно, только из чувства долга, ну и тому подобное. Но в своих мечтах и фантазиях я никогда не оставлял Алису в инвалидном кресле. Наше свидание могло произойти на пороге ее комнаты. Или же я являлся к ней через сад, поднимался по ступенькам и заходил в распахнутые дубовые двери. Вокруг не было ни души. Дом неизменно встречал меня напряженной тишиной. Гулкое эхо моих шагов разносилось по пустынному холлу, пока я шел к лестнице, поднимался наверх в ее комнату, двери, которые тоже всегда были открыты к моему приезду. Я заставал ее сидящей за столом, старым, из красного кедра, цвет которого удивительным образом совпадал с цветом ее волос. Прямо перед ней на зеленом кожаном коврике стояла пишущая машинка. В белом длинном платье с вышитыми на нем пурпурными цветами, подпирая рукой подбородок, она задумчиво смотрела в окно и была настолько поглощена своими мыслями, что не сразу замечала, как я появлялся в дверном проеме. А потом она отъезжала от стола в своем инвалидном кресле, оборачивалась ко мне с той очаровательной улыбкой, которую я так часто и безуспешно пытался воскресить в памяти, и грациозно, без всяких усилий, поднималась на ноги. И очень скоро, если моим фантазиям никто не мешал, мы оказывались в объятиях друг друга на белоснежных простынях ее постели, и наши тела сплетались в порыве страсти, уводящей к неизбежному сладостному финалу. Я перепробовал все, даже шантаж. Неужели, поддразнивал я ее, ты не желаешь видеть меня, обнимать и целовать наяву, а не только во сне? Да, конечно, она хотела, но тогда бы мы оказались не на равных, не свободны в своих чувствах. И она ловко уводила разговор в сторону, спрашивая, насколько реальны мои ощущения, или мне только во сне является наша близость. К тому времени, как мне исполнилось 17, она освоила технику сновидения. Первым шагом было научиться ощущать во сне свои руки и производить простейшие движения вроде хлопков в ладоши и прикосновений к лицу. А потом нужно было постепенно развивать в себе умение осознанно двигаться во сне и даже летать. Она уверяла, что это сродни астральному путешествию, разве что не нужно было заставлять себя верить во всякого рода заумь. Речь шла лишь о том, чтобы перед сном тренировать свой мозг, и потом это воплотиться уже в настоящем сне. Вскоре в ее снах, в которых она видела себя здоровой и раскованной, мы предавались самой буйной страсти, в то время как я все тренировался и без толку. Техника сновидения действительно оказалась мне не по зубам, но я преуспел в другом. Ее сны я использовал как сценарий своих сексуальных фантазий в отношении прерафаэлитской богини, в которой мне виделась Алиса. Я не помнил ее лица, ведь она явилась мне лишь однажды, той волшебной ночью, а тем временем я притворялся, будто научился, как она, управлять своими снами, беспомощно копировал ее письма с их недосказанностью, нежностью, эротизмом. К своему глубокому стыду мне самому приходили на ум лишь хорошо знакомые слова, к которыми были исписаны стены в школьных туалетах, но они, конечно, выражали лишь животную грубость, в то время как язык Алисы взывал к возвышенному и чувственному. И она верила в то, что мы едины в этом чистом порыве. Мысль о том, чтобы потерять ее доверие, была невыносима, и в то же время я знал, что более не заслуживаю его. Раньше письма давались мне легко, строчки свободно ложились на бумагу. Теперь они рождались в муках. Я нервно перечитывал написанное, рвал целые страницы, чего прежде никогда не делал, и все чаще мысли мои оказывались пустыми, словно белый лист бумаги, лежащий передо мной. И очень скоро она это заметила. «Я чувствую, что-то не так. Твои письма стали короче, и мне кажется, не знаю, как и сказать, немного напыщенными. Во всяком случае, что-то в них изменилось». Пожалуйста, скажи, в чем дело. Мне горько думать о том, что ты можешь скрывать что-либо от меня, пусть даже то, что ты меня разлюбил. Я говорю правду, верь мне, я буду вечно любить тебя. Твоя возлюбленная Алиса. Я все мучился, рвал один ответ за другим, а время беспощадно уплывало, и оставалось лишь рассказать правду, хотя бы ту ее часть, которой я не так стыдился. И вот я признался в том, что мои сны вовсе не результат каких-то манипуляций, ведь мне так и не удалось освоить технику сновидения. На самом деле они не что иное, как дневные фантазии. Но ведь они подтверждают то, что я люблю ее отчаянно, безумно, безгранично. Я объяснил ей, что не буду счастлив до тех пор, пока не окажусь рядом с ней, и если она не примет решение порвать со мной, чего я, конечно, заслуживал, пусть хотя бы скажет, что однажды мы сможем быть вместе, и я готов ждать этого дня сколько угодно долго. Мои сумбурные мысли излились на нескольких страницах письма, которые я в каком-то нервном порыве поспешил бросить в почтовый ящик, после чего понуро поплелся домой, словно узник в постылую тюремную камеру. В последующие две недели я в полной мере познал, что такое душевные муки. Лицо мое было искажено страданием, я едва мог говорить. Аппетит пропал, язык болтался во рту, словно инородное тело, а в животе чувствовалась тошнотворная пустота. Мать умоляла сказать ей, что со мной происходит. Моя классная руководительница названивала родителям, был приглашен и семейный доктор, но все их заботы я отражал подростковым безучастным «ничего не случилось». Между тем, лихорадочно соображая, сколько таблеток аспирина нужно проглотить, чтобы тихо и безболезненно умереть, или какого газа надышаться, чтобы принять смерть раньше, чем подступит рвота.